Императрица сидела в кресле, раскинув во все стороны свое огромное платье. Она занималась вязанием. Бицкой сидел напротив, положив локоть на стол и глядя на Екатерину глазами, полными заботы. Императрица не смотрела на Бицкого, но чувствовала на себе его пристальный взгляд и даже определенно знала, какой это был взгляд. «Вижу, что у вас мрачные импрессии, отец мой», — заметила Екатерина. «И так вы находите, что Алеша трудный мальчик?» «Без сомнения, государыня. Признаться, я боюсь за него, боюсь и за вас, ибо предвижу, что будет время, когда он доставит вам немало огорчений». Императрица молча кивнула. Мысль, высказанная старым вельможей, не была для нее новой. «Как же Алеша зовет родителей Шкуриных?» — спросила она немного погодя. «Он научен звать их дядюшкой и тетушкой. Я убеждал Василия Григорьевича, что позднее сие вызовет дурные последствия, и что лучше было бы, если бы Алеша звал его отцом. Но Василий Григорьевич неизменно отвечал мне: «Увольте, ваше превосходительство! Самая мысль о таком обращении для меня нестерпима. Мне и то весьма дивно, как сие знаменитое дитя изволит называть меня дядюшкой. Так я и не смог уломать этого упрямца». Потом я взялся было говорить с Василием Григорьевичем в рассуждении того, как живется Алеше. Наш камергер отвечал, что все в доме относятся к Алексею Григорьевичу совершенным почтением и преданностью. Видя, что от разговора с ним толку не будет, я стал расспрашивать Анну Григорьевну. Она сказала, что мальчик молчалив, но ласков, очень любит дядюшку, еще любит ее, сестрицу Машу и нянюшку, уважает братца Алексея, но не всегда ладит с сестрицей Наташей и с братцем Сережей. Все вообще зовут его Алешей-младшим, только Василий Григорьевич называет его сударь мой и целует у него ручку. «Да, отец мой, — отозвалась Екатерина, — разуметь должно, что положение Алеши в семье Шкуриных будет весьма непросто. Неизбежно будет он пребывать в отчуждении хотя бы от некоторых из своих названных родственников. При том же и ласки ему будет, конечно, вдосталь. А вот баловства я чаю сверх меры. Но ведь иного выбора нет. Не так ли, отец мой?» «Только так и не иначе, сударыня, ибо я убежден, что нельзя воспитывать его открыто. И пусть этот мальчик будет расти в семье Шкуриных еще долго, до того времени, как судьба его определится окончательно, и как станет он тем, чем и быть ему надлежит по его рождению. Теперь расскажите мне о том, как вам мыслится будущее прозвание вашего младшего сына». «Вот что я недавно решила по сему предмету. Еще когда я была в Москве в 1763 году, когда цесаревич выздоровел, и когда безумный проект о том, чтобы назвать Алешу Романовым, сам собою отпал, вознамерилась я причислить моего мальчика к какой-нибудь самой близкой к Романовым фамилии. Тогда занялась я генеалогией и нашла искомую фамилию. Это фамилия князей Сицких. Сицкие Рюриковичи и происходят от великого князя Владимирского Всеволода Большое Гнездо. Фамилия Сицких ближе всех к Романовым, ближе даже, чем Салтыковы. Мать первого царя из дома Романовых была княжной Сицкой. Кроме того, Сицкие еще дважды роднились с Романовыми. Фамилия сия угасла еще в XVII веке. Вот ныне и возымела я намерение возродить этот род в лице моего младшего сына».